Друзья мои, рекомендую подписаться на канал «Лучший Китай ВК». На канале вы увидите распаковки посылок из Китая и различные обзоры смартфонов, приставок, часов и так далее. Видео выходит каждый день, конкурсы. На канале более 750 видео, ссылка в описании. Алло, здрасте. Скажите, да я насчет автомобиля не продали еще? Да пока еще не продал, продается. Ясно. Просто мне знакомый дал номер телефона, у меня интернета нету, я как бы про него ничего не читал. Расскажите про него. Сказал, да, вроде нормально. Машина в отличном, в хорошем состоянии, не билась, не красилась. Едем в владелец, покупаю я в салоне. Ага. Машина чистенькая, ухоженькая, салон ухоженный. Музыка, сигнализация, диски, там две сантиметра резины у нее. Она на зимней резине сейчас? Ну да. Скажите, а она на автомате или механическая коробка у нее? Автомат. Автомат, да. А там какой он у них, вот у Kia, 5-6 ступенчатый? Пятиступенчатый автомат, да. А он робот у нее идет, не знаете, или механик? Автомат. Нет, там они же вроде как бывают какие-то роботизированные, а бывают гидравлические какие-то. Ну, откуда я знаю, кто там роботизированный, что там. Автомат как автомат. Едет машина. Не, мне просто посоветовали, вот если брать будешь машину, чтобы была, ну, автомат такой, не робот был, а на гидра. Вы не знаете, в общем, да? Ну, автомат, как это понять, робот там. Ну, там он вроде как-то... Не, он там вроде автомат есть, как работает от электричества, переключаются передачи. А бывает, что от как-то там по-другому. Ну, я понял, в общем, вы не знаете, это надо мне самому почитать. А там объем двигателя какой? Объем двигателя 1,6. 1,6, да. Понятно. Ну, а как бы договориться вот с вами, встретиться, посмотреть? Ну, я сам с Тамбова. А, сам из Тамбова? Ну да, ну как бы реально, что могу в Пензу съездить, как бы, и чтобы, так сказать, если она нормальная машина, я ее заберу, у меня деньги как бы все есть. Ну, давайте, как вы надумаете, приезжайте, ради бога, не пожалеете. Машина у меня в очень хорошем состоянии. Не, ну, я как бы готов... Вот в ближайшее время прям выехать, потому что я сегодня свободный как бы целый день. Поэтому, в принципе, если там сегодня все документы можно будет оформить, грубо говоря, сколько мне до вас ехать? Часа 4, наверное. Если вот я сейчас выйду, я как бы думаю, что к 4 я буду. Мы в 4 сможем документы оформить? Да нет, я не в курсе. Мне вот сказали, а где-то с Пензы, а там... Ну, да это от Пензы куда? В какую сторону? Как? Это от Пензы ближе к Тамбову или дальше? Дальше. Дальше? Ну, как бы, давайте, что делать, и поеду. Просто цена такая, сами понимаете, что и стоит. Ну, я как бы вот сейчас со знакомым созвонюсь, я не один поеду, я вам давайте тогда в течение 10 минут. Ну, я вот сейчас... Да-да. Да, приедешь, не разочаруешься. Сейчас я тогда через 10 минут вам перезвоню, я сейчас с другом поговорю, сможет он со мной поехать. Нет, хорошо? Хорошо, да. Все, давайте. Так, ну хитрит человечек, как бы он выводит сейчас намеренно на то, чтобы я как бы у меня загорелось посильнее все, да, видите, в первом звонке, как обычно это бывает, начинают жевать про предоплату, он ни словом не обмолвился, очень хитро ведет себя, но я думаю, что сейчас дальше я ему когда позвоню, он уже как бы скажет, что кто-то сейчас еще, мол, звонил, и тоже хочет ехать, поэтому, ну, сами понимаете, давайте предоплату скажет. Ну, в общем, сейчас я ему минут через 10 еще раз позвоню. Алло, ну вот я вам сейчас звонил минут 10 назад насчет Киева. Скажите, ну вот я договорился все со знакомым, мы как бы готовы выехать минут через 40. Давайте адрес ваш, куда, что там. Строителя, дом 12. Это Балакова, да? Такого. Ну вы там не подведите в плане, чтобы вам там клиент никакой не появился, пока мы едем. А то знаете, как бывает. Ой, плохо вас слышу, пожалуйста, можно погромче? Что вы говорите? Не, ну как бы я выезжаю все с деньгами, если вы говорите, что все у вас там в порядке, точно мы заберем. Да, пожалуйста. Андрей. Андрей, очень приятно. Давайте сделаем так, смотри, чтобы я наверняка оставил машину чисто под вас, чтобы конкретно было, чтобы там тоже вам ехать, да, с открытой душой и уехать, да, на машине. Чтобы я тогда оставил чисто под вас. Вы готовы же остановить его там, сделать вам 1005. Я бы машину оставил чисто под вас, до вашего приезда. Чтобы я тогда звонил ребятам и дал их отбой. А они уже выехали, эти ребята, нет еще? Ну, пока еще нет, они сказали, там, выйдут, как выйдут, позвонят. Не, ну тут вы как бы даете, да, гарантию, что там она не билась, ничего, потому что сами понимаете. Я на машину отвечаю, машина мне не билась, не грязь, ДТП она не участвовала. Я сделал один, покупал новый салон, так она и есть, понимаете? Что там вот. Крашеных деталей нету. Комплектация у него самая максимальная. Вот, кнопка заводится, старт, стоп, музыка, все, сигнализация, ну, как бы все там. А вы умеете? Резина у вас зимняя, летняя, есть на нее еще резина, не спросил. Да, она, вы смотрели машину на фотографии или нет? Да я не смотрел, вот у меня знакомый, как бы интернет, у меня интернета нету. Он мне просто выбрал варианты, какие в мою стоимость, ну, подходят, и дал номера телефонов. Ну, посмотрите, пожалуйста, машину на Авито, вот, там есть, там резина, там все как полагается, зима-лето. А, и зимняя, и летняя резина. Она сейчас на зиму, да, она уже будет, и все как полагается. Я вас понял. Ну, а как я вам задаток, как передать, что сделать? Ну, у вас есть карта Сбербанка? Да, есть. Давайте я могу вам дать свои реквизиты банку сделать. Давайте, хорошо, я понял. Давайте я запишу сейчас, секунду, я ручку возьму. Все, диктуйте. Да вам лучше смс, все, так вам. Да я запишу, я взял вот ручку уже, какая разница. Шоу 276. 4276. 4320. 4320. 1160. 1160. 8-2-3-7. Ага. А там имя не нужно никакое? Ну, там у тебя высадится, там Виктор Владимирович. Виктор Владимирович? Да. Владимирович, ясно. Так, ну, а второй еще момент я хотел узнать по поводу там штрафов, арестов, ничего там? По поводу штрафов, арестов, все там говорят, нет ничего такого, машина не в аресте, не в угоне, не в аресте. Я понял. Скажите, вот мне просто друг сказал проверить все-таки лучше перед выездом. Можете дать ВИН-номер, чтобы я проверил, попросил? Он сейчас проверит, в общем. Есть там вдруг какие ограничения? ВИН-номер я тебе не могу прямо сейчас дать, потому что я тоже на работе, да, вот. Я только освобожусь к 4 часам. А по гос-номеру, по-моему, тоже можно узнать. Давайте я его с номером запишу. Алло. 757. 757. Виктор. Угу. Ольга Виктор. Ольга Виктор. А регион какой? 58. 58 регион. Ага, ясно. Так, ну давайте, в общем, сейчас я проверю и тогда переведу денежку, вам перезвоню. 5000, да? Да, 5000 как бы переводите, да, вот и все. Позвоните мне, скажете, что вы все перевели. Я машину тогда снимаю с продажи. Вы все покупаете одну и жду вас. Скажете, угу, во сколько приедете, там вопрос. Я вас понял. Вот, ну вот, сейчас вот, я вам в течение 10 минут перезвоню. Я сейчас позвоню другу, дам номер, он проверит на ограничение, и тогда перезвоним, хорошо? Да. Да. Друзья, ну что сказать, как бы у него нету вина этой машины, 100% его нету, поэтому он сказал, что я как бы на работе, вина нету, а номер машины он мне продиктовал, ну реальный номер этой машины. Он ведь где-то взял фотографии этой машины, да, поэтому он их нашел на Авито, я даю 100%, и как бы дал дублированное объявление. И уже потом, как бы, так сказать, замулевал номера на машине, и как бы уже непонятно, что эта машина дана в объявление второй раз. Но и как бы он дал мне номера этой машины реальной, да, которые видели, какие заминки были, задержки в момент, когда он диктовал мне номер машины, потому что как бы если человек диктует номер своей машины, он так тормозить не будет, сами понимаете, да, что он как бы сразу даст и все, номер продиктует быстро, а это он как бы цифры так медленно диктовал, потом буквы так медленно. В общем, где-то они у него записаны, видимо, ковырялся, он искал. Но, в общем, сейчас я немножечко его потроллю в последнем звонке. Посмотрим, как он отреагирует. Денег нет на телефоне, пытается перезвонить. Алло. Алло. Да что-то вводим номер карты, а там пишут, что карта заблокирована, какая-то там мошенническая она. Не получается что-то. Сейчас, подожди. Сбросил трубку, не нашел ответа. Сейчас я ему предложу на телефон положить денег. Че, он бросил трубку? Ну я сейчас под дурачка скажу, что что-то оборвалось. Но реально не дошел слов, что сказать. Алло. Что-то оборвалось у нас. Угу. Может быть, вам на телефон перевести или чего там, я не пойму, что происходит. Ну давайте. А я не знаю, там-то окно такое, что карта недействительна, она там в какой-то базе мошенников числится, написано на в окне. Я не знаю, какая-то ерунда, ага. Понятненько. Ну давайте. Какая там у вас другая? Сейчас, подожди, я сейчас. Мне надо позвонить жене, да, уточнить номер карты, и я вам сама на добро или она вам скинет. Ладно, еще один вопрос я хотел спросить. Там сейчас смотрели, штрафы были там на машину, но они все оплачены. Просто хотел спросить, а последний штраф на какую сумму был? Последний штраф? Да. Был на 500 рублей. На 500 рублей был. Да нет, на 1000 у вас последний штраф. Ну, не знаю, что там, да, 15. Ну, тут вот он посмотрел, за красный свет 1000 рублей штраф был последний, 3 недели назад. Ну, значит, 1000, я уже не помню точно. Что-что, простите? Да, говорим, значит, 1000 точно, но я помню. А, вы, наверное, 50% оплатили, а штраф. Сейчас же 50% скидка, если в течение 21 дня платишь. Ну, правильно. А, вот, ну, наверное, вот, да. Да просто мне сказали, что ты проверь на всякий случай, а то вдруг обманщик какой. Я понял. Ну, давайте, жду. Или как, позвонить мне, или как? Сейчас, давай, как бы, СМС, я сейчас позвоню жене, чтобы она тебе скинула, скину твой номер. Ага, давай, давай, все жду. Ну, вообще, тип не отдупляется, что его наебывают. Искренне верит, что, ну, неужели такие ложки бывают, да, что тут уже и тебе и карту говорят, что карта как бы заблокирована, и сами оправдания ищут этому действию, да, что как бы карта заблокирована. Я думаю, что это какая-то лажа, да, что что-то не то. И он верит в то, что я думаю, что это какая-то ерунда. Потом по поводу штрафа тоже я его раз развел хорошо, что видите, я как бы самое, на самом деле никаких штрафов не смотрел, но ясное дело, он не знает, какие штрафы были, и 500 рублей он сказал на бум, и тут я как бы решил ему сказать, что последний штраф на 1000 был, да, ну ему опять на это не нашлось, что сказать, и я сам ему нашел оправдание для себя, для того, чтобы дальше продолжить этот разговор. Поэтому я сказал, 50%, наверное, заплатил. Он, а, ну да, да, типа сразу словился. Ну вот реально, лох чистой воды, думает, что вообще, короче, попал на такого дурачка, да, что как бы, короче, таких еще поискать надо. Вот, наверное, он что сейчас думает. Ну, в общем, сейчас ждем номер карты жены его, якобы, и будет... Алло, слушай, да. Ну пришел номер карты жены твоей. А, отправил, да? Не отправил, хотел спросить год рождения жены. Год рождения? Да. 71-го года. А что это с заминкой такой, забыл что ли? Слушай, забыл. Ну, с заминкой такой, диктушка, а вот забыл год рождения. Там просто проверка безопасности опять, перед тем деньги вводить, спрашивает вот это год рождения и дату. А какого числа месяца? Понятно. Какого числа месяца, какой там? 10 месяц, вот это. Сейчас, секунду. Что-то не совпадает, пишет система. Ну все, давай, если не совпадает, то не совпадает. Ты будешь отправлять или нет? Ну а как мне отправлять, если у тебя машины хуй есть, ты меня наебать хочешь? Кто хочет тебя наебать? Ну ты. Много вот так за месяц получается народ наебать? Пошел нахуй, гандон ты. Ну много или нет, скажи, не ругайся, я же на тебя не ругаюсь. Я понял, что ты обмануть хочешь. Много обмануть, так за месяц выходит, нет? Не хочет отвечать, сразу ругаться. Ну ладно, сейчас мы еще попробуем. Обслуживание набранного вами номера. Бросил трубку. Ладно, я сейчас с другого номера попробую. Кстати, сейчас я покажу номер карты жены, чтобы знали, что тот номер первый вы слышали, да? Знаете, что это разводка. Сейчас я сфокусирую. Вот он, второй номер, какой он мне прислал. Тоже этот номер. Неплохо было бы как создать какую-то базу, да, по вот таким вот номерам, которые диктуют, чтобы они реально какие-то попадали, так сказать, ну, блокировки, что ли, на них ставили, потому что реально это подставные карты, подставные люди, которые как бы на этом тоже зарабатывают. Алло, скажи, да. Дохера народу наебал так или нет? Боже, заебал. Ну скажи и все, я тебя отстану, не буду мешать. Много. Никого я не наебал. Никого я не наебал. Не получилось еще? Ты начинающий, Маш? Не получилось. Кто начинающий? Я еще не начинал. Как не начинал? Если начну, то... Ну как не начинал? Ну ты скажи, много народу ведутся вот на эту фигню сейчас? Нет, уже вроде как известная эта тема стала. короче, скромничает, не хочет откровенничать. В общем, не буду я его больше напрягать, пускай как бы сидит в лохах и, так сказать, поменьше ему людей, которые попадутся на его удочку. Друзья, ну, ролик, конечно, не очень получился, я считаю, веселый, но все же поучительный. Поэтому будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников, всем мир.